829. Октябрь 31. Дни тяжкие будем встречать стойкостью духа. Ведь в сущности говоря, не изменилось ничего, за исключением состояния сознания вашего, через призму которого преломляется все идущее извне. И что бы ни творилось вокруг и вовне, если сознание стойко, внешние условия значения не имеют. И откуда же эта упорная тенденция ставить состояние духа в зависимость от временных внешних явлений? Ведь они все пройдут, токи изменятся, станет светлее кругом. Почему же позволять овладевать резко омраченным настроением состоянием сознания, как будто свет погас навсегда? Майя, отступи! Светил путь человека, поднявшегося над движениями, происходящими в его астральном проводнике. Нельзя позволять ему овладевать сознанием. Куда заведет дух эта неистовая оболочка, роль и назначение которой беспрекословно подчиняться приказам воли? Ну что же из того, что тускло вокруг и темно, и нет никаких поводов для радости? Будущее стоит неотменно, как завтрашний день, а в нем, в будущем, грядущий владыка, с которым ныне, в этом трудном и беспросветном настоящем, уже установлен контакт. Значит, светом владыки можно пройти через это тяжелое время. Светом будущего идите через тьму настоящего, когда особенно темно над землею.